Глава 5, в которой выясняется судьба пропавшего кота. Джаред и Мэлори приблизились к лагерю гоблинов с осторожностью, перебегая от дерева к дереву. Земля здесь была усыпана осколками стекла и обглоданными костями. В ветвях высоких деревьев висели клетки, сплетенные из прутьев, пластиковых пакетов и других отходов. Еще с веток свисали смятые жестяные банки из-под содовой, которые звенели, как зловещие ветряные колокольчики. Вокруг костра сидели 10 гоблинов. Почерневшее туловище, по форме напоминавшее кота, вращалось на вертеле. Время от времени один из гоблинов наклонялся, чтобы лизнуть мясо, а тот, кто следил за костром, громко рявкал. Потом они начинали лаять все вместе. Четверо гоблинов горланили песню. От ее слов Джареда передернуло. «Аку, аку, аку, аку, ты поймай в саду собаку, кожу срежь, поджарь немножко, сделай к ней гарнир из кошки». Со стороны шоссе послышался шум проезжавшего автомобиля. Джаред подумал, что, может быть, их мама сейчас как раз возвращается домой. «Сколько их?» – шепотом спросила Мэлори, прячась за толстым стволом. 10, – ответил Джаред. «Я не вижу Саймона. Наверное, он в одной из клеток». «Ты уверен?» Мэлори поглядела в том направлении, где сидели гоблины. «Дай мне эту штуку». «Не сейчас», — сказал Джаред. Они медленно обходили деревья, выглядывая клетку, в которой мог бы поместиться Саймон. Прямо впереди что-то пронзительно и громко закричало. Брат с сестрой залегли в траву и подползли к краю леса. Рядом с дорогой, в стороне от лагеря гоблинов, лежало животное. Оно было размером с машину, имело голову орла и тело льва. Его бок был залит кровью. «Что ты видишь?» «Грифона», — ответил Джаред. «Он ранен». «Что такое грифон?» «Это что-то вроде птицы. Ну, в общем, неважно. Просто не приближайся к нему». Вздохнув, Мэлори вновь отползла вглубь леса. «Ну, мы вернулись», — сказала она. «И что теперь?» Джаред поднял глаза наверх. Некоторые из клеток были больше размером, чем остальные, и ему показалось, что в одной из них видна человеческая фигура. «Саймон!» «Я могу залезть туда», — сказал Джаред. Мэлори кивнула. «Давай». Джаред поставил ногу в дупло дерева и подтянулся до первого сучка. Потом полез вдоль той ветки, над которой висели маленькие клетки. Если бы ему удалось встать, он заглянул бы в клетки, висевшие выше. По пути Джаред не смог заставить себя не заглядывать внутрь клеток. Там были белки, коты и птицы. Некоторые пленники пытались перегрызть прутья, другие оставались неподвижными. Все клетки были выложены листьями, которые выглядели как листья ядовитого плюща. В некоторых на подстилках лежали кости. «Эй, детеныш, сюда!» Джаред вздрогнул и чуть не свалился. Визгливый голос раздался из клетки, висевшей прямо над ним. «Кто здесь?» – прошептал мальчик. «Пискун, может быть, откроешь мою дверцу?» Джаред увидел лягушачью морду. «Гоблин!» Однако у этого создания были зеленые кошачьи глаза и одежда со множеством карманов. А его маленькие зубки, совсем не из стекла и металла, очень походили на детские молочные. «Не думаю», — сказал Джаред. «Ты можешь мне помешать, так что я тебя не выпущу». «Балда! Делай, что тебе говорят! Если я закричу, эти ребятки съедят тебя на десерт!» «Готов спорить, что ты все время кричишь», — заметил Джаред. «И они не верят ни единому твоему слову». «Эй, смотрите!» Джаред схватился за край клетки и подтянул ее к себе. Пискун замолк. Внизу гоблины продолжали пировать кошачьим мясом, пока что явно не замечая происходящего в ветвях. «Ладно, ладно, тихо», — примирительно сказал Джаред. «Вот так. А теперь выпусти меня», — потребовал гоблин. «Я должен найти своего брата. Скажи мне, где он, и тогда я тебя выпущу». «Ну уж нет, мой сладенький. Ты думаешь, я такой же дурак, как червяк? Выбирай, или ты меня выпустишь, или я опять закричу». «Джаред!» Раздался из какой-то клетки поблизости голос Саймона. «Иди сюда! Я здесь!» «Иду!» — откликнулся Джаред, поворачиваясь на звук. «Открой сейчас же дверцу, или я буду кричать!» — пригрозил гоблин. Джаред глубоко вздохнул. «Не будешь! Если ты закричишь, они меня поймают, и тогда уж тебя никто не выпустит!» Сначала я освобожу брата, а потом вернусь за тобой». Джаред пополз по ветке дальше, с облегчением заметив, что пескун не издал ни звука. Саймон был заперт в клетке, которая явно не подходила ему по размеру. Колени его были прижаты к груди, а ступни вылезали сквозь прутья за пределы узилища. Открытые участки кожи были все в царапинах от колючек, в изобилии валявшихся на дне клетки. «Ты в порядке?» – спросил Джаред, доставая перочинный ножик и разрезая виноградные плети, опутавшие клетку. «Да», – голос Саймона дрожал совсем чуть-чуть. Джаред хотел спросить, нашел ли Саймон Типса, но боялся услышать ответ. «Прости меня», – сказал он наконец. «Я должен был помочь тебе найти кота». «Да ладно, ничего», — ответил Саймон, выбираясь наружу через щель, которую, наконец, удалось проделать его брату. «Но я должен сказать тебе, что...» «Эй вы, чугунные башки! Мальчик, хватит болтать! Выпусти меня!» — закричал гоблин. «Идем», — сказал Джаред. «Я обещал помочь ему». Саймон последовал за братом до места заточения пескуна. «Кто это?» «Мне кажется, гоблин». «Гоблин?» — воскликнул Саймон. «Да ты с ума сошел!» «Я могу плюнуть тебе в глаз», — предложил пескун. «Великолепно!» — откликнулся Саймон. «Нет уж, спасибо!» «Тогда вы сможете видеть, дурачки! Вот!» Пескун порылся в одном из своих карманов, вытащил носовой платок и брызнул в него слюной. «Протрите этим глаза!» Джаред колебался. Можно ли доверять гоблину? Но ведь если пескун попробует навредить им, он останется в этой клетке навсегда. Саймон никогда не выпустит его. Сняв свой окуляр, Джаред протер грязной тряпкой глаза. В глазах защипало. «Фу, какая гадость!» – сморщился Саймон. Джаред сморгнул и посмотрел на гоблинов, сидевших внизу у костра. Их теперь было прекрасно видно без всякого камня. «Саймон, сработало!» Саймон скептически посмотрел на носовой платок, но потом все же протер им глаза. «Ну, мы же договорились, да? Выпустите меня!» – потребовал пескун. «Сначала скажи мне, за что тебя сюда посадили?» – сказал Джаред. Да, он дал им платок, но это тоже могла быть хитрость. «А вы не такие уж глупцы», – пробормотал гоблин. «Меня посадили сюда за то, что я выпустил одного из котов. Я, видите ли, люблю котов. И не потому только, что они вкусные. У них глаза такие же, как у меня. А тот кот был очень маленький, мяса маловато. И потом у него был такой милый хвостик». Казалось, гоблин погрузился в сладкие воспоминания, но потом он опомнился и посмотрел на Джареда. «Ладно, хватит об этом. Выпусти меня!» «А твои зубы? Ты что, младенцев ешь?» Джаред не чувствовал, что история гоблина убедила его. «Это допрос?» – проворчал пескун. «Я уже тебя выпускаю!» Джаред подошел поближе и начал разрезать узлы на клетке. «Но хочу знать правду о твоих зубах». «Ну, тебе ведь известно, что дети прячут свои выпавшие молочные зубы под подушку». «И ты воруешь детские зубы?» «Да ладно тебе, глупыш! Ты хочешь сказать, что не веришь в зубную фею?» Джаред еще некоторое время колебался и ничего не говорил. Он уже почти разрубил последний узел, когда раздался крик грифона. Четверо гоблинов окружали его, держа наготове поднятые палки. Животное было не способно подняться в воздух, но могло напасть на гоблинов, если бы они подошли слишком близко. Вдруг грифон дернул головой, щелкнул клювом и откусил лапу одному из гоблинов. Тот заорал, и тогда другой гоблин запустил свою палку в спину грифону. Остальные одобрительно закричали. «Что они делают?» – прошептал Джаред. «А на что это, по-твоему, похоже?» – ответил пескун. «Они хотят, чтобы он умер». «Они убивают его!» – закричал Саймон. Глаза его были расширены от ужаса. Джаред понял, что его брат впервые видит все это. И тут Саймон, в ярости срывая с дерева, на котором они сидели, ветки и листья, начал швырять их в гоблинов. «Саймон, прекрати! Оставьте его в покое, гады!» – кричал Саймон. «Оставьте его в покое!» В это мгновение все гоблины задрали свои морды вверх. Их белые глаза в темноте выглядели безумно страшными.